Глава 8. Если мои наблюдения верны, человеческое сердце, а точнее сердце мужчины, подвержено страстям скачкообразно. Здесь уместно провести аналогию с законами, регулирующими природу. Стихия спит спокойно, но уже через миг бушует под ударами яростного ветра. В последнее время Фолкнер достиг состояния, близкого к равновесию. Он чаще бывал в бодром настроении, живо интересовался повседневной жизнью и разговаривал на любые темы, поднимавшиеся в его присутствии. Однако теперь все это исчезло. Угрюмость омрачила его лоб, он стал невнимателен даже к Элизабет, сидел, сутулившись в карете, и смотрел в пустоту, пав жертвой своих мыслей, каждая из которых была способна ранить. Это было печальное путешествие. По прибытии в Лондон Фолкнер еще более замкнулся в себе и стал совсем несчастным. Дремавшая в течение последних лет совесть возобновила свои нападки, и он снова начал воспринимать себя как ненавистное и проклятое существо. Мы, люди, так слабы, что чувства оставляют на нас куда более живой отпечаток, чем любые колебания ума. Фолкнера преследовали мысли о возможных последствиях его преступления для сына и его жертвы. Он вспомнил эгоистичный и надменный характер его отца, и совесть убедила его, что даже если юный Невилл обладал какими-либо добродетелями, унаследованными от матери или привитыми ее заботой, равнодушие и дурной пример отца полностью их искоренили. Он не предвидел подобных последствий ее смерти. Его сердце разрывалось при взгляде на юношу, щедро одаренного природой и судьбой, но в результате незаслуженно дурного обращения, превратившегося в озлобленного, нелюдима и доведенного до уныния, а, возможно, и до отчаяния. Глубокое сочувствие к нему возникало даже у незаинтересованного наблюдателя. Оно пробудилось у Элизабет, такого же ребенка, и жалость к мальчику причиняла ей муку. Что же должен чувствовать он, ставший причиной всех этих несчастий? Под влиянием таких эмоций Фолкнер не мог сидеть спокойно. В первый раз они чуть не довели его до самоубийства, и лишь чудо ему помешало. Призвав на помощь все свое самообладание, он решился и заставил себя жить. Прошли годы. Он смиренно отбывал свое наказание — жизнь. И как раб на галере привык к кандалам, что натирали огрубевшую плоть меньше, чем когда их надели впервые. Но при виде несчастного мальчика привычка терпеть дала сбой. Он почувствовал себя проклятым. Казалось, сам Господь от него отвернулся, и все человечество его возненавидело, хотя никто не знал о его проступке. Он заслуживал смерти и решил, что жить больше не станет. Он не собирался вдруг орять, накладывать на себя руки, но то был не единственный путь к могиле. Найти иной не составляло труда. Он решил отправиться на войну в далекой стране и искать избавление от жизненных страданий на поле боя, от пули или меча. А главное, он решил, что его грех больше никак не повлияет на невинную Элизабет. Он один отправится на поиски погибели, а она должна остаться в стороне от опасности и тягот, которым он собирался себя подвергнуть, ведь он жил лишь ради того, чтобы лелеять и оберегать ее. Несколько дней он только и думал, что о новом плане. Поначалу погрузился в отчаяние, но при мысли о том, чтобы подвергнуть себя опасности и искать неминуемой гибели, ощутил прилив сил. Как боевой конь, мечтающий о звуках горна, его сердце встрепенулось в надежде, что в пылу битвы или в последнем пристанище, могиле, совесть, наконец, перестанет его терзать. И все же он никак не мог найти в себе мужество поделиться своим планом с сироткой и подготовить ее к разлуке. Несколько раз он пытался заговорить с ней на эту тему, и всякий раз не хватало смелости. Наконец, через несколько недель после прибытия в Лондон, они остались одни. К тому моменту он предпринял уже немало шагов для осуществления своего плана. В сумерках они сидели у окна, выходящего на одну из лондонских площадей, и сравнивали столицу с иностранными городами, в которых побывали. Тут Фолкнер резко, боясь, что другого случая может не представиться, произнес: «Я должен с тобой попрощаться, Элизабет. Завтра утром я уезжаю на север Англии». «И не возьмешь меня с собой?» — спросила она. «Но ты же ненадолго?» «Я навещу твоих родственников», — ответил он. «Скажу им, что ты на моем попечении. Пусть будут готовы тебя принять. Надеюсь, в скором времени вернуться, и тогда передам тебя им или же приглашу кого-либо из них тебя забрать». Элизабет была ошеломлена. Фолкнер уже много лет не упоминал, что она ему не родная дочь. Она носила его фамилию, называла его отцом, и в этом не было ничего искусственного, он всегда был ей самым добрым и любящим родителем и даже не намекал, что когда-либо намеревается отказаться от своих родительских обязанностей и передать ее тем, кто в ее глазах был хуже чужих. Если и случалось им заговорить о ее родственниках, он всегда отзывался о них с негодованием. Со жгучим недовольством говорил он об эгоизме, жестокосердии и пренебрежении благополучием детей со стороны кровной родни, столь характерных для английских благородных семей, чьи отпрыски каким-либо образом проявили непокорность родительской воле. Он свирепел, рассказывая о недостойном обращении, которому подверглась ее мать, и о варварском предложении отцовских родственников разлучить ее с единственным ребенком. Всегда с любовью заверял ее, что гордится собой, так как избавил ее от этих бесчеловечных и унизительных отношений. Почему его намерение изменилось? Его голос и вид не предвещали ничего хорошего. Элизабет обиделась, но противоречить не умела, поэтому молчала. Однако Фолкнер прочел горе на ее лице, не умевшим ничего скрывать, и ему стало больно. Невыносимо было думать, что она сочтет его неблагодарным, равнодушным к ее любви, дочерней привязанности и добродетельной натуре. Он чувствовал, что должен хотя бы отчасти объясниться, как бы сложно ни было четко и полно описать свои чувства. «Моя милая девочка, не думай обо мне плохо из-за того, что я ищу разлуки», — начал он. «Бог свидетель, для меня это удар куда более тяжелый, чем для тебя». Ты обретешь родственников и друзей, которые станут тобой гордиться. Ты завоюешь их привязанность, в этом я не сомневаюсь. И где бы ты ни была, все будут любить тебя и тобой восхищаться. Твой милый нрав и превосходный характер обеспечат тебе счастье. Я уезжаю один. Ты единственная нить, что связывает меня с жизнью, мой единственный друг. Я разрываю эту нить и покидаю тебя. А другую мне уже не найти». Один я отправлюсь в далекий край варваров и ступлю на новую опасную стезю, которая, возможно, приведет к моей погибели. Я не могу подвергать тебя такой опасности. «Но зачем ты сам себя ей подвергаешь?» — воскликнула Элизабет, встревожившись при описании столь зловещего будущего. «Помнишь день нашей первой встречи?» — ответил Фолкнер. «Тогда я хотел наложить на себя руки, потому что считал себя недостойным существовать. Так же я чувствую себя теперь. Трусливо жить, зная, что я не имею права наслаждаться жизненными благами, я отправляюсь туда, где смогу умереть, но не от своей руки, где меня ждет смерть от чужих рук». Такие слова привели потрясенную Элизабет в страх. Фолкнер торопливо продолжил, ведь, начав говорить, он ощутил облегчение от тяготившего его несчастья. «Не удивляйся, любовь моя. Тайны моей души слишком хорошо тебе известны. Ты была свидетельницей моих страданий и приступов отчаяния и не впервые слышишь о невыносимом грузе горя и раскаяния, который мне приходится нести. Я больше не могу терпеть. Пусть Бог простит меня на небесах, а свет этого мира я больше не увижу». Фолкнер увидел на ее лице ужас и смятение и разозлился на себя за то, что стал их причиной. Он продолжил говорить уже более спокойным голосом, но Элизабет, охваченная горем, бросилась к его ногам и обхватила его колени. Непрошенные слезы потекли из ее глаз, и ее юное детское сердце разрывалось от неведомой прежде тоски. Она воскликнула: «Мой дорогой, любимый отец! Больше, чем отец, мой единственный друг! Твои слова разбивают мне сердце! Если ты несчастен, твое дитя, что ты взлелеял и научил тебя любить, тем более должно быть рядом и утешать тебя. Я чуть не сказала «помогать». Ты не должен отвергать меня. Если бы ты был счастлив, то мог бы меня оставить, но раз ты несчастен, я никак не могу позволить тебе уйти. И ты не должен меня об этом просить, даже мысль об этом меня убивает». Дети еще не ведают об изменчивости жизни и воспринимают настоящее с куда большим благоговением и страхом, чем те, чьи песочные часы уже не раз перевернулись и у кого отсчет песчинок начинался заново, меняя всю жизнь. При мысли о разлуке с Фолкнером земля ушла у Элизабет из-под ног. Она прильнула к нему и умоляюще взглянула ему в лицо, будто одно его следующее слово могло все решить. Он поцеловал ее, усадил к себе на колени и произнес: «Давай поговорим об этом спокойнее, дорогая. Зря я тебя так встревожил, зря примешал свои тягостные мысли, навязанные мне моим несчастьем, к благоразумным рассуждениям о твоей будущей судьбе. Теперь мне кажется несправедливым скрывать тебя от твоих родственников. Они богаты. Мы не знаем, какие перемены и потери им пришлось пережить за эти годы. Возможно, это смягчило их сердца, которые всегда были готовы тебя впустить. Возможно, теперь они стали больше ценить тебя. Рэби — благородная фамилия. Не стоит безрассудно отказываться от преимуществ, на которые имеешь полное право. «Мой дорогой отец», — ответила Элизабет, — «такие разговоры не для меня. Я не нуждаюсь в доброте людей, причинивших зло моим родителям. Ты для меня все. Я еще ребенок и не могу подобрать слова для выражения своих чувств, но мое самое искреннее намерение — быть благодарной тебе до конца дней и оставаться с тобой всегда, пока ты меня любишь. Если ты прогонишь меня, я стану самым несчастным в мире существом. Разве не жили мы вместе с тех пор, как я была крохой и не доставала тебе до колен? Все это время ты относился ко мне добрее любого отца. Когда над нами бушевала непогода, ты укрывал меня в объятиях, чтобы ни капелька дождя не пролилась на мою голову. Помнишь ли ты ужасный вечер, когда наша коляска сломалась в широкой и темной степи? Ты укрыл меня и нес на руках под завывающим ветром и ледяным дождем. Ты еле держался под натиском непогоды, и когда мы наконец дошли до почтовой станции, рухнул от изнеможения, а я, укрытая в твоих объятиях, ни капли не замерзла и не промокла, будто на улице был летний день. Ты заслужил мое доверие и завоевал мою любовь своей добротой. Ты не можешь меня отвергнуть. Она обняла его за шею. Ее лицо промокло от слез. Она всхлипывала, голос ее обрывался. Увидев, что Фолкнер поддается, она стала умолять его пуще прежнего, пока его сердце не смягчилось. Прижав к груди, он осыпал ее голову и шею поцелуями, и, к его удивлению, на глазах проступили слезы, чего давно не случалось. «Клянусь, я тебя не отвергаю», — воскликнул он. «Мы разлучимся ненадолго, но это не значит, что я тебя отвергаю. Там, куда я отправлюсь, дорогая, тебе не место. Я не могу больше жить после того, что сделал. Много лет я жил в покое и радости, но не имел на это права. Лишь тяготы, тяжелый труд и смерть искупят мою вину. Думая о том, что пережили другие из-за моих деяний, я ненавижу себя за трусость, я же сам ушел безнаказанным. Ты вряд ли помнишь день, когда своей маленькой рукой спасла мне жизнь. С тех пор ничего не изменилось, я так и чувствую себя недостойным жить. Дорогая Элизабет, узнав о муках, которые я причинил тем, кто этого совсем не заслужил, ты однажды можешь меня возненавидеть. Крик моей жертвы до сих пор звенит у меня в ушах. Подло жить, зная, что совершил такое преступление. Поверь, дорогая, моим самым благородным поступком в этой жизни будет ее покинуть. Жить, как сейчас, в трусости и праздности, не меньшее злодейство, чем совершенное мной насилие и грех. Позволь мне обрести спокойствие ума, подвергнув свою жизнь опасности. Борясь за правое дело, я поступлю благородно. Я отправлюсь в Грецию. Там идет война за правду, свободу и христианство против тирании и дурной религии. Позволь мне за это умереть. А когда выяснится, ведь однажды это должно открыться, что от моих рук погибла невинная жертва, мне зачтется, что я пал, защищая страждущих и храбрых. Но тебе со мной в Грецию нельзя. Ты должна ждать моего возвращения в Англии. «Ты едешь на смерть!» — воскликнула она. «А я буду далеко!» «Нет, дорогой отец, я ребенок, но со мной не случится ничего плохого. Ионические острова принадлежат Англии. Я могу отправиться туда. Осмелюсь предположить, что и в Афинах безопасно. Чудесные Афины! Помнишь, как счастливо мы перезимовали там перед началом революции? Ты забыл, что я опытная путешественница и привыкла считать своим домом чужие и дикие страны, где я совсем никого не знаю?» «Нет, дорогой отец, ты не можешь меня оставить. Я не безрассудна и не прошу разрешить мне последовать за тобой в лагерь, но позволь мне быть рядом, в той же стране». «Ты вынуждаешь меня пойти наперекор рассудку», — ответил Фолкнер. «Это неправильно. Я чувствую, что так быть не должно. Девочка, да еще такая юная, не должна видеть всего, что мне предстоит пережить. А если я погибну, и ты останешься там совсем одна? Везде найдутся добрые христиане, которые защитят сироту», — упорствовала Элизабет. «И разве ты можешь умереть, если я буду рядом? А что со мной станет, если ты умрешь, а я буду далеко? Тогда придется мне, как бедной жене моряка, в отчаянии ожидать письмо с черной печатью, где будет сказано, что пока я наслаждалась жизнью и надеялась, тебя настигла смерть? Ах, плохо даже говорить о таких вещах. Нет, я поеду со своим добрым папочкой. и он не умрет. Наконец Фолкнер поддался ее слезам, ласкам и уговорам. Она его не убедила, но вид ее крайнего отчаяния при мысли о разлуке был ему невыносим. Сошлись на том, что Элизабет поедет с ним на Ионические острова и поселится там, а он вступит в партизанский отряд. Как только обо всем условились, он решил не откладывать отъезд ни на минуту. В нем горело желание сбежать и сбросить с себя муки настоящего, забыв о страданиях пред лицом опасности. Фолкнер не актерствовал, не притворялся. Он действительно желал смерти. Нежность и верность Элизабет не нарушила его решимости. Он по-прежнему верил, что без него девочка будет счастливее и добьется большего. Истерзанная душа находила облегчение, представляя, как он отдаст свою жизнь за благое дело и благородно погибнет на поле боя. Лишь перспектива такой судьбы могла заставить его забыть о другом, более суровом долге. В глубине души он понимал, что по чести и совести должен заявить о себе, признаться в своем преступлении и поведать миру о таинственной трагедии, которой стал причиной. Но он не осмеливался сделать это и продолжать жить. Вот что подталкивало его к смерти. «Когда меня больше не станет, — думал он, — пусть откроется правда, и мое имя покроется позором, но мне зачтется, что я умер, пытаясь искупить вину, а жить с клеймом на своем имени я не смогу. Скоро все закончится, и пусть тогда воздвигнут пирамиду из проклятий на моей могиле. Бедняжка Элизабет станет Рэбби, а я, охладев под слоем земли, больше никому не смогу причинить горя». Под влиянием этих мыслей Фолкнер написал два письма, оба короткие. Содержание одного из них мы раскрывать не будем. Во втором рассказывалось, как он нашел Элизабет и удочерил ее. К письму он приложил те немногие документы, в которых было засвидетельствовано ее рождение. Он также составил завещание и разделил собственность между своим законным наследником и приемной дочерью. Он гордо улыбнулся, представив, как рада будет семья ее отца принять ее с таким приданным. Остальные приготовления не заняли много времени, и нужно было лишь решить, поедет ли с ними мисс Джервис. Элизабет колебалась. Ей не хотелось расставаться со своей непритязательной и доброй наставницей и отказываться от ее уроков, хотя, по правде говоря, она больше в них не нуждалась. Но она боялась, что гувернантка не даст ей свободы. Она помнила все, что сказал Фолкнер о своем желании умереть, и долго раздумывала над каждым словом. Она отправлялась с ним с целью служить ему и присматривать за ним. Хотя она была еще ребенком, ее воображение рисовало тысячи сценариев опасности, и всякий раз в мечтах ее решимость и бесстрашие помогали его спасти. Мисс Джервис же, с ее ограниченным мышлением и кротким нравом, могла ей помешать. Услышав об изменении планов, гувернантка пришла в смятение. Она радовалась возвращению в Англию и совсем не хотела снова уезжать в далекую страну, где на каждом шагу ее будет подстерегать война, болезни и сопутствующие им опасности. Ей было жаль расставаться с Элизабет, но рано или поздно это должно было произойти. В Англии жили дорогие ей родственники, с которыми она слишком долго была в разлуке. Взвешивая все «за» и «против», она колебалась. И Фолкнер поступил, как подсказало ему сердце, решив, что она с ними не поедет. Мисс Джервис проводила их до Плимута, где они сели на корабль. Привыкшая к разъездам, Элизабет оставила Англию без сожаления. С ней рядом был тот, кто был для нее больше, чем родиной. Он был для нее целым миром. Фолкнер же, ступив на палубу корабля, уносящего их прочь от английского берега, почувствовал, как с плеч его упал огромный груз. Его долг был исполнен наполовину, и он ступил на путь, что должен был привести к желанному смертельному исходу. Солнце ярко светило над океаном, дул свежий приятный ветерок. Мисс Джервис видела, как они отчалили с улыбкой и счастливым видом. Они стояли на палубе судна, уже развернувшего паруса и скользившего по волнам. Элизабет махала платочком, а потом ее силуэт расплылся. Судно ушло к горизонту, и даже парус растворился в сумерках. «Увижу ли я их снова?» — подумала мисс Джервис.